Маша тут же перевернулась под одеялом и начала был разговор о завтрашнем, но Верочка ее оборвала. Маша недавно опростоволосилась, хотя и не по своей вине. Подруги бросили жребий, кому стрелять в Трепова, Маше не повезло. Тогда она решила совершить покушение на прокурора Желиховского, бывшего обвинителем на процессе 193. Разработали план, и курсистка Мария Коленкина отправилась на прием к прокурору, спрятав в муфте револьвер системы де Фоше. Но прокурор ее не принял. Верочка для надежности купила шестиствольный револьвер Мариетта. Она была уверена, что у нее все получится. Эта бодрая мысль помогала устоять перед страхом, что жизнь кончена, что последний раз она спит на кровати дома, свободная, и может в любой момент встать и пойти. Даже уехать может в родное поместье Михайловка, в Гжатском уезде Смоленской губернии, где родилась 29 лет назад в семье отставного капитана. Обратного хода не было. Револьвер был куплен и лежал в комоде. Прошение было написано. Друзья выяснили, что градоначальник завтра будет принимать. Кто-нибудь из них сейчас дежурил возле дома, охраняя и незримо помогая устоять перед постыдной тенью сомнения. Нет колебаний. Она стоит, он входит, она подает бумагу, он читает, она достает револьвер и стреляет, он падает, ее хватают, будут бить. Только бы он подошел близко. Достать из муфты револьвер и нажать курок совсем нетрудно и ничуть не страшно, но какая гнетущая тяжесть на сердце. Уснувшая Маша заворочилась, притиснув ее к стенке. Верочка встала и набросила на подругу плед. Легла, но спать не хотелось. Итак, откроется дверь. Он войдет, вероятно, со свитой. Подойдет. Громко и внятно сказать и подать лист бумаги. Он наклонится, а лучше, когда он заговорит с соседом рядом. И тогда на нее никто не будет смотреть. Может быть, заранее достать револьвер под тальмой. Значит так, открывается дверь, он входит. Подходит к одному, другому, третьему, к ее соседу. Она достает под тальмой револьвер, стреляет, только бы не испугаться и не убежать. Но она не испугается. Свою революционную деятельность Верочка Засулич начала в Москве больше 10 лет назад. Бедный капитан умер, когда ей, младшей из 5 детей, было 3 года. Спасибо помогли родственники. Верочку пристроили в чужую семью, когда подросла, отдали в пансион. Детство, проведенное в отрыве от семьи и родных, в замкнутом обществе сверстниц и воспитателей, весьма определенно влияет на нервных и впечатлительных детей. У них вырабатывается мечта, нередко страстная мечта, определяющая всю последующую жизнь. Внешне они тихие, обособлены от сверстников, необщительны. Мало кто догадывается о бурях страстей, бушующих в их сызмальство уязвленных душах. Верочка в пансионе и в домах подруг жадные искала стихи. Возвышенная, пламенная поэзия Лермонтова воспитала ее. Повзрослев, пристрастилась к стихам Некрасова, Плещеева и романам Тургенева. Эта литература давала возможность жалеть кого-то, кому хуже нее, и определенным образом формировала образ ее мыслей, новые нормы поведения, подчиняющиеся не привычному укладу жизни, а свободному чувству гордой девушки. Рылеевскую исповедь «Наливайко» она знала наизусть. Ее чем дальше, тем больше влекло к себе все героическое, зовущее к борьбе и жертвам во имя великого дела свободы. Романтический порыв, столь свойственный юности, мирно уступил бы место любви к семье, мужу и детям, если бы не цепь обстоятельств. Отучившись в пансионе, она впервые зажила, как взрослая дама. ходила в гости на вечера, ездила в театр, когда приглашали, потому что ходить одной было не принято. Замкнутая и скрытная по характеру, она привыкла сама принимать решения и была готова отвечать, коли придется, за ошибки.